Глава третья. Зима создавала совершенно уникальное настроение. Темнеть начинало гораздо раньше, из-за чего заснеженные дороги, машины и деревья блестели в лучах уличных фонарей. Красиво. Как говорил Семен, зимой была своя атмосфера. Предчувствие праздничного чуда с ароматом какао, с корицей, хвои и мандаринов с листочком. Квалификационный день благополучно закончился, и мы, завезя мальчишек домой, приехали на Искру. Завод никогда не останавливался. Бюджетные машины оказались очень нужны не только в Пермской губернии, но и по всей империи. Спроса не было разве что в Приморском крае. Там совсем рядышком проходила граница с вражеской Японией, которая закупала у нас огромное количество ресурсов. Вражеской. По телевизору они заявляли, что империя — это зло, и что США — настоящие друзья для всего мира. Но на деле же до сих пор плакали из-за страшного договора о капитуляции, прячась за ЧВК и национальными войсками самообороны, которые спонсировались частными инвесторами. Ресурсы покупались у империи. Дорого. Но тут уж виноваты сами, я считаю. И кроме своей уникальной культуры, любители сырой рыбы продавали за копейки свои подержанные авто. Правый руль, надежный двигатель — огромная история от бренда, который, скорее всего, пережил не один кризис. В общем, «Искра» во Владивостоке и Сахалине спросом не пользовалась. Но и без них заказов хватало, особенно если учесть тот факт, что «Пандекс» начал активно скупать «Стеллары» для бюджетного такси. «Экологически чистые материалы», — вздохнул Захар, глядя на помятый капот одного из заряженных «Стелларов», которые пострадали во время нападения гастролеров. «Федор Александрович, у меня вопрос. А может быть, попробуем сделать кузовные детали из прокатки? Мусорный металл слишком неустойчив к коррозии. Без хорошей обработки наши машины будут гнить быстрее, чем 21-е москвичи. Или 15-е семейство «Жигулей». Я не хочу, чтобы про нас потом шутили в КВН или комеди-клубе. Нам пока нужен только хороший пиар. И он уже есть!» Кот запрыгнул на помятый капот и вытащил из квантового кармана смартфон. «Смотри!» «Задержится надолго. Далее о новостях спорта. Сегодня, на квалификационном дне фестивального этапа в Пермской губернии, произошел инцидент. Во время квалификационного заезда автомобиль Mercedes Iron Short Shooting Brake 63 Энса Мартинеса загорелся прямо на трассе. Специалисты утверждают, что возгорание произошло из-за удара, вызванного аварией. Топливо из двигателя быстро залило все подкапотное пространство, а система аварийного пожаротушения так и не сработала. Пермский губернский дворянин Федор Осокин, который выступал в качестве пилота поддержки, остановил свой болид и вытащил Энца из горящего автомобиля. Маршалы и стюарды утверждают, что машина безопасности успела бы доехать вовремя, но очевидцы сообщают, что жизнь Мартинеса действительно была в серьезной опасности. Рискуя квалификацией, молодой граф Осокин быстро среагировал и спас гостя из Испании. «Человечность победила жестокий спорт», — произнес гнусавый голос ведущий вечерних новостей. «Герой!» — улыбнулся Микуха. «Я наблюдал со стороны и скажу честно, Энца мог получить серьезные ожоги. Так что ты молодец». Но некоторые стюарды и маршалы действительно были возмущены твоим поступком. Ты поставил их авторитет под удар. Пускай идут в задницу со своим авторитетом. Энца мудень. Но мудень гоночный. В жизни, вне гонок, он хороший парень. Еще и деньги жертвуют в различные организации. Я уже все про него посмотрел. И не пожалел, что вытащил его. Но скажи, Микуха, ты бы остановился? Учитывая, на каком расстоянии была машина безопасности, да. При возгорании счет идет на секунды. Первыми сгорают кости, рук и стопы, а вот потом уже огонь перекидывается на все остальное. Шансы выжить при пожаре даже в полном обмундировании крайне малы. 35 секунд и все, конец. Буквально полминуты на спасение. Ага, потому медики обычно курсируют на протяжении всей трассы, иначе никак. Ну, в любом случае, главное, что все обошлось. Я погладил кота по голове. Какова реакция публики? «Все в восторге! Такими темпами, глядишь, про тебя комиксы начнут рисовать, прям Супермен воплоти!» «Еще бы людей не крошил, так вообще золото, а не человек!» «Да-да, не крошить людей!» «Я же бог войны, который после знаменитой фразы «Время войны» начинал воевать направо и еще раз направо!» «Федор Александрович!» К нам уже вовсю бежали Ириска в деловом костюме типичной актрисы из взрослого кино жанра «Офисные будни» и вечно заряженный на позитив руковод Никита. «О, виновники нашего заезда на завод!» Я алчно потер ладони. «Ну, показывайте, что там у вас». «Вы сегодня такой крутой!» — пропела Ириска, размахивая планшетом и пушистым хвостом, словно пропеллером. «Да-да, этот комбинезон пилота вам очень к лицу!» — похвалил меня Никита. «Ох, дурной знак!» «Чует сердце, для меня подготовили очередную лютую дичь. Показывайте!» Строго произнес я, сложив руки на груди. «Представьте себе ситуацию!» Ириска очень уверенно схватила Захара за внушительные рога, отчего бычок испуганно дернулся. «Идет наш Захарчик по объездной на своем новеньком Стеллере». «А может, не надо?» — взмолился здоровенный бычок. «Надо, Захарчик, надо!» Уверенно заявила специалистка маркетингового отдела, продолжая удерживать парня за массивные рога. «Едет, Захарчик, едет!» «И тут бац!» Секс-чарка дернула Захара за рога с такой силой, что бедолага тут же выпрямился в полный рост. Подпрыгивает на лежачем полицейском, а его рога пробивают насквозь крышу. «Понял. Так и что же дальше?» — обреченно вздохнул я. «Чтобы такого не было, представляем вам две уникальные модели Стеллара специально для наших любимых рогатиков». «А можно отпустить мои рога?» — скромно поинтересовался Захар. «Нельзя!» — строго ответила Ириска. — Парни, выезжайте. Спустя мгновение во двор выкатили две крайне странные машины. Первая была очень похожа на обычный Стеллар, но вот его крыша явно отличалась. А на второй стоял здоровенный обтекатель. Такие обычно устанавливали на грузовые тягачи. Фуры, в общем. — Господи, спаси и сохрани! — выдохнул я обреченно, взглянув на небо. — И что это за чудо пермской инженерии? «Смотрите!» — Ириска по-хозяйски загнала Захара в первую машину, захлопнула дверь, а затем махнула рукой. Толпа рогатиков обступили Стеллар со всех сторон и легонько подбросили его вверх. «Ай, твою ж...» — взвыл Захарчик из своего импровизированного гроба. «Бронированная крыша! Можно биться, сколько влезет!» — радостно заключила Ириска и показала мне большой палец. Бедный бык вывалился на снег, потирая ушибленную голову. «Ой, мля!» Вздохнул я и взглядом нашел Бориса. «Дядь, там Монро далеко, вызови ее сюда на всякий». «Принял!» — кивнул Борис и тут же схватился за рацию. «И второй вариант — Стеллар-дельфин!» Ириска подхватила беспомощно барахтающегося Захара и закинула его во вторую машину. «Парни! Опа!» — рогатики окружили Стеллар-дельфин и, полностью игнорируя чувства своего сородича, вновь подкинули транспортное средство в воздух. Одно радует. Криков на этот раз не было. «Захарчик, ты там живой?» — с надеждой спросил я. «Да-да, все в порядке», — ответил живой манекен Ату и выполз из машины. Вторая однозначно лучше, я даже не почувствовал боли и унижения. Хотя нет, второе немножечко было. «Бедный Захар», — вздохнула Виктория. «Знаете что, я крайне недовольно посмотрел на Никиту с Ириской». «Видимо, биомеханика вам ни о чем не говорит, да? В первом случае вы рискуете убить водителя. А, возможно, и всех пассажиров. Череп филинидов не такой крепкий, как у настоящих парнокопытных. И я сильно сомневаюсь, что филиниды используют рога в боевых целях. А во втором случае это что за дичь? Она выглядит стрёмно. Вы представляете, что будет с машиной с такой бандурой на крыше во время езды по трассе? А ветер? А воздушные потоки от других машин? Да это же просто катастрофа на колесах». «Критикуешь — предлагай!» — обиженно надувшись, фыркнула Ириска. «Разработайте противоударные резиновые насадки на рога. Дешево, безопасно и сердито. К тому же Захар не попадет в такую ситуацию на самом деле. У него рога смотрят в бок, у барашков и всех остальных тем более. Даже у козлов они изогнуты, просто гриня — редкий представитель филинидов. И я сильно сомневаюсь, что кто-то из них будет переплачивать за бронированную крышу или обтекатель размером с холодильник». Все, на этот раз я победил. «Эх, а я уже коллаборацию придумал с Red Bull'ом», — вздохнул Никита. «Нет, я и без того вам слишком много позволяю, а теперь живо готовиться к завтрашнему дню. Нас будут рекламировать на весь мир. У нас должна быть самая лучшая палатка и подиумы для машин, поэтому на подготовку шагом марш». «Есть!» Никита и Ириска вытянулись по струнке, а затем убежали обратно в офисное здание. «Ред Булл», — вздохнул я, глядя на изуродованные Стеллары. «Ладно, парни, откатите этих представителей кунсткамеры на отдельную парковку музея. Оставим на память, что даже такие великие маркетологи, как Никита и госпожа Биркин, могут придумать лютую дичь. Будет исполнено. Так, ну а нам пора домой. Микуха, ты с жильем определился? Снял себе имперский люкс в отеле, буду чилить с кайфом. Тоже недурно. Тогда возвращаемся в Палазну. Я бы сейчас целого барана съел. Я вся ваша, радостно произнесла материализовавшаяся из ниоткуда Монро. Первосортная молодая баранина. Так тебя и запишу в телефонной книге. Моя божественная часть предвкушала добротное сражение. Было очень интересно, получится ли у нас с Микухой удержать внимание публики и в итоге занять хотя бы одно из первых 10 мест. А вот человеческая часть просто хотела спать. Кое-как разлепив глаза после назойливого сигнала будильника на смартфоне, я огляделся по сторонам. Темень. Лишь маленькая полоска света из-под двери освещала силуэты комнатного убранства. А в воздухе витал аромат жареных яиц. Неужели Иришка специально встала пораньше, чтобы приготовить завтрак? Невероятно. Поднявшись, я сперва направился в ванную комнату на этаже и привел себя в порядок. Мимо меня проскользнула Гризли, на ходу закручивая рыжие волосы аккумуляторной плойкой. «С добрым утром, я почти готова». «Да сильно не торопись. Нам там надо быть к 7:30. 2 часов хватит», — причесавшись, ответил я. На кухне царила атмосфера поварской суеты. Иришка, подобно фее крестной, порхала над плитой. Ее движения были максимально четкими. А в глазах сосредоточенность, но в то же время от миниатюрной охотницы исходило истинное удовольствие. Ей нравилось готовить, и она явно вкладывала в это занятие всю свою душу. До чего аппетитно пахнет. Аж в желудке урчит. Я сел за стол, вооружившись вилкой и ложкой. «Федор Александрович», — обрадовалась Иришка, — «а я решила, что силы на гонке вам необходимы, и встала пораньше». «Кстати, как вам идея, если я все же возьму с собой маринованное мяско и сделаю шашлыки?» «Понимаю, что существует стереотип, будто их умеют готовить только мужчины, но я жарила мясо для своего брата и его дегенератов, и они были в восторге». «Полностью доверюсь тебе. Но мяса надо будет побольше, ребята из охраны тоже захотят есть». «Сделаю в лучшем виде!» Глазунья выглядела идеальной. Оформившийся белок с едва заметной корочкой, ровный желток и немного специй сверху. Красота да и только. А каша с яблочным джемом и вовсе заставила мое сердце трепетать. «Обалдеть!» — быстро умяв все, что передо мной поставили, выдохнул я. Ощущение сытости, но при этом нет чувства кирпичей в желудке. «Магия?» «Нет!» — просияла Иришка. Я считаю завтрак самым важным приемом пищи. Но утром, когда организм еще не проснулся, в него нельзя пихать тяжелую или слишком жирную пищу. Каша, глазунья или несколько булочек — идеально сбалансированный комплекс блюд, чтобы зарядиться энергией до обеда и не ощущать тяжести в животе. Переедание способствует не только набору лишнего веса, но и состоянию ленности. А такое утром, когда организм демотивирован резким пробуждением, точно испытывать нельзя. Поэтому я все рассчитала и приготовила. Тебе надо открывать курсы хозяйского мастерства. Идеальная жена и хозяйка. Ой, да какие мне курсы? На щечках Иришки выступил румянец. Я же чисто так стараюсь, только для вас. Что у нас на завтрак? На кухню плавно залетела сонная голубика и приземлилась рядом со мной. О, яичница и каша. «Хвостач, мое почтение!» «И всех, кто в этом доме!» Тяжко вздохнув, ответила Иришка и вернулась к плите. «Да, даже у возможности свободного выбора есть свои негативные последствия!» Ночная метель оставила после себя огромные сугробы и заносы на дорогах. Трактора вовсю трудились, чтобы представители команд смогли добраться до трассы, Но мы, как самые ответственные, решили приехать пораньше. «Да», — протянул Семен, глядя на рваные сугробы со свежими следами от трактора. «Что я могу сказать? Мы здесь проедем только в том случае, если разгонимся и будем поддерживать одну скорость». «Погоди. Разве сандаль не внедорожник?» — удивился я. «Внедорожник, но его делали как ответ Тахо и Эскалейду. А они уже давным-давно вышли из внедорожной элиты. Это просто большие машины для домохозяек, чтобы можно было запихнуть в багажник все покупки, а в салон — все свое потомство». «А я всегда думала, что это машины для гангстеров», — Гризли выглядела озадаченно. «Стереотип. Мы смотрели клипы американских рэперов, которые гоняли на больших машинах, но на самом деле это единичный случай. Проблема в том, что в конце 90-х и начале нулевых на представителей ритмичной американской поэзии частенько совершались покушения. Оттого они и выбирали, что побольше и безопаснее. Ну-с, как говорил один знаменитый советский космонавт, посадить человека в консервную банку, под которой 20 тысяч тонн горючего. Да у вас у всех что, крыши?» Фамильяр облизнул губы, а затем надавил на педаль газа. «Поехали!» Сандаль с ревом вонзился в снег, а затем мощным ледоколом пошел на прорыв. Скорость всего 50 километров в час, но главное, что мы уверенно шли вперед. «Слушай, а он неплохо справляется», — Гризли с уважением похлопала по деревянной вставке подлокотника. «Думала, будет хуже?» «Тут главное не перестараться и не тупить, и все в порядке будет». Семен напряженно удерживал руль, как будто там не было электронного усилителя. «Хм, а это кто?» — я указал на моргающую во мраке аварийку. «Понятия не имею, но разве не все равно нам нельзя останавливаться? А не то завязнем». «Ладно». Подъехав ближе, я увидел небольшой БМВ, вокруг которого бегал Судзуки Цучи, директор гонки. Честно говоря, для меня было шоком, как сей маленький автомобиль смог добраться так далеко по снегу. «Господин Судзуки!» — крикнул я, открыв окно. «О, господин Асокин, рад встрече!» «Простите, остановиться не можем, но я сейчас же пришлю за вами помощь. Не стоит так переживать обо мне, однако вынужден признать, что буду очень вам благодарен». «Понял, сейчас сделаем!» Я закрыл окно и оглянулся назад. Мои рогатики уверенно держались в 50 метрах от сандаля на своих мощных пазиках. Ни за что бы не подумал, что у этой слегка приукрашенной банки из Советского Союза такая отличная проходимость. «Борис, прием!» — вытащив рацию, произнес я. «На связи, Федор Александрович!» — отозвался главный барашек. «Там сейчас будет маленький бумер. Это директор гонки. Сможете его вытащить и отбуксировать в технический парк?» «Сделаем!» «Благодарю!» Теперь оставалось лишь надеяться, чтобы и пазики не застряли. Вновь оглянувшись назад, я увидел, как автобус, светя мощными прожекторами, буквально завалил огромной волной снега и маленький БМВ и самого директора. Надеюсь, что Судзуки не останется в обиде. Но нет, в техническом парке японец опять забыл свои азиатские корни и, крепко пожав мне руку, рассыпался в благодарностях. «Ох, если бы не вы, Асокин Доно, то Йокай знает, сколько я бы торчал в этом снежном плену», — произнес Судзуки и затем на всякий случай еще и поклонился. «Кстати, насчет выставки. Все в силе?» «Да, кроме того, я договорился с местными петролхедами, чтобы они тоже привели свои экспонаты. Обещаю, будет очень интересно». «Храни вас, небесные супруги, Асокин Доно! Я по поводу флагов. Пускай ваши люди подойдут ко мне как смогут. Я распоряжусь, чтобы все наши маркетинговые материалы поставили прямо напротив камер для трансляции. Буду только рад». «Для хороших людей не жалко». Судзуки подмигнул мне, а затем, хрустя снегом, отправился в штабной домик, где уже вовсю работала Амати. «Вы готовы, дети?» — спросил Микуха, выйдя из своей палатки. «Сегодняшний день определит будущее суперспорт и всего спортивного отделения «Искры», так что нужно постараться». «Ты как будто волнуешься больше моего», — усмехнулся я. «Ну, конечно, команда уже собрана. Будет очень обидно слиться на первом этапе. Проходите». Пилот жестом пригласил нас в палатку. Внутри поджидала команда механиков в компании Сани и Сереги. Домкрат, сменные колеса, куча различного инструмента и столик с 20 раскладными стульями. А в углу уже вовсю затапливалась миниатюрная буржуйка. Простое, но крайне эффективное убранство. Да и в целом палатка с машиной технического сопровождения имели одну из самых ключевых ролей на гоночных соревнованиях. Большинство команд приезжали на огромных фурах, внутри которых была спрятана целая лаборатория, а сама палатка служила как лицевая сторона. Однако из-за размеров Заосинова соединить палатки с фурами не получилось. Поэтому все лаборатории на колесах отправились за пределы технического парка. И это, как утверждал Микуха, должно было стать одним из наших главных конкурентных преимуществ, ибо команда тренировалась менять колеса и обслуживать болид именно в условиях палатки. «Значит так», — Микуха разложил карту трека на столе. «Вот выезд на пит-стоп. Менять колеса можно всего 7 раз за гонку, 60 кругов. Но не стоит радоваться, каждый заезд на пит-стоп — это потерянное время, ибо у нас колеса меняются не так быстро, как в формуле. Однако ездить на одной резине все 60 кругов тоже нельзя. Шипы в любом случае будут вырываться. И чем меньше их в покрышке, тем хуже сцепление с дорогой. Напоминаю, что это лед. Команде поддержки быть на связи, держаться всегда вместе. Если кто-то захотел в туалет, согласовали с командой. Захотели отойти поговорить по телефону, согласовали с командой. У каждого будет рация и наушники. И главное, всегда будьте на связи. Это касается абсолютно всех. Пилот посмотрел на Викторию. Я поняла. Чудно. При красном флаге замедляемся плавно. Не вырываемся вперед. И не обгоняем машины спереди. И самое главное, Федя, даже если кто-то разобьется, загорится или взорвется до красного флага, не вздумай покидать автомобиль. Это автоматическая дисквалификация всей команды. Поверь, больше поблажек, как вчера, нам давать не будут. Кто-то разбился, и ты видишь, что ситуация серьезная. Дождись красного флага, и потом выбегай спасать. Хорошо. По всему остальному переговорили вчера на брифинге. Сейчас будет серия тренировочных заездов. Федь, там тоже старайся сильно не шалить, потому что многие пилоты захотят вывести тебя на эмоции. Запомни, непоправимую ошибку можно совершить даже во время тренировочных заездов. Если израсходуешь competition time-out во время тренировки, то шансов на ремонт во время зачета уже не будет. Понял. Я сама аккуратность. Прекрасно. Пока готовимся. Виктория, с тебя все необходимые документы и призыв технической комиссии. «Нам нужен доступ на тренировки. Сделаю», — кивнула Гризли и выпорхнула из палатки. «И самое главное, Федор...» Микуха посмотрел на меня настолько серьезным взглядом, что стало даже как-то не по себе. «Что такое?» «Обязательно». «Так. Вот прям обязательно перед гонкой. Сходи в туалет. Выжми из себя все». «О как!» Несмотря на ясное небо и относительно безветренную погоду, пилоты нервничали. Да и большинство представителей команд были в крайне неоднозначных чувствах. Когда я проходил мимо некоторых, в меня мощными волнами летели самые разные эмоции. Но в основном негативные. Но что удивительно, были и те, кто совсем не переживал, как, например, технический директор команды «Мерседес» Адрео Риус. Позитивный и смуглый мужичок оказался родным дядей Энца Мартинеза, да и в целом очень славным малым. Это он подбежал ко мне вчера, когда я вытащил его племянника из горящей машины. «Амиго!» Адрео подошел ко мне и, крепко обняв, чмокнул в обе щеки. «Как дела?» «Ну, у меня-то все хорошо. Меня больше интересует, как ваш племянник. Авария все-таки...» «Энцо в порядке. Даже ожогов нет. Быстро вы его вчера вытащили. За что вся наша семья перед вами в огромном долгу?» «Гонки гонками, но Энца хороший мальчик». «Да, со своими тараканами в голове», — с едва заметным акцентом произнес испанец. «Гонки — это его истинная страсть. Никто так не любит мировой класс и ДТМ, как Энцо. Но в душе он хороший мальчик, добрый, отзывчивый. Я ж его еще вот таким помню. Пешком под стол ходил». «Мило! А по поводу долга не берите в голову. Да и я уверен, что Энца на моем месте поступил бы так же», — соврал я, чтобы поддержать смуглого дядьку. «Истинно так!» — кивнул Адрео. И что самое забавное, он был абсолютно уверен в своих словах. «Ой, плохо ты знаешь своего племянника, дядя, ой, плохо. Кстати, как машина? Вы ее починили?» «Да, уж поверьте мне на слово, машина в гонке вещь такая. Починить ее ничего не стоит. Тут, как говорится, были бы деньги, — улыбнулся испанец. «Федор Александрович!» — прокричал Цучий, словно табун лошадей, летящий в мою сторону. «Федор Александрович!» «О, простите, господин Риус, мне надо идти». «Ничего, ничего, я все понимаю. Вы сегодня будете на расхват». Адрео хитро улыбнулся и шепотом добавил, «особенно у девчонок». «Ха, да, наверное. Вот только этого мне сегодня и не хватало». Как только испанец вернулся в свою палатку, Цучий затормозил возле меня. «Федор Александрович, мне сказали, что машины прибудут в 11 часов. Но автовоз уже подъезжает. Вы пока сможете поставить экспонаты возле своей палатки?» «Не вопрос. У вас проблемы?» «Нет, мы просто готовим места под подиумы для выставочных машин. Снега слишком много, но мы справимся. Со мной связался ваш споттер и попросил расчистить место еще для 10 машин. Я был счастлив. Ведь он утверждал, что привезет настоящий русский раритет. Вот как. Только не это. Русский раритет. Глебушек такой Глебушек. Зачем привозить старые дедушкины «Жигули» на международный этап? Чтобы опозориться перед иностранцами? Ох, я надеюсь, что все внимание будет приковано именно к моей коллекции, и зрители просто не заметят ведроидов. Да, так оно и будет. Так, так, так. В нос ударило мощное презрение и надменность. К нам подошла молодая блондинистая амазонка. Широкий торс, мощные ноги и руки, которым позавидовал бы любой культурист в легком весе. Ну, прям типичная асгардская богиня. Одета она была в коричневую дубленку с меховым воротником, а на ногах красовались обтягивающие серые лосины. Вижу, кто-то опять проигнорировал реально красивые автомобили, чтобы не рекламировать европейские компании. «Госпожа Новак», — виновато улыбнулся Цучи, — «а вы здесь какими судьбами?» «Какими судьбами?» — от взгляда блондинки исходила мощная отталкивающая аура. «Команда Porsche не могла пропустить самый хайповый этап мирового класса?» «Опять держите меня за идиотку, Судзуки-сан?» «Что, я?» «Нет!» — испуганно ответил японец. «Да, да, да. Заказали японские машины для выставки и парочку дрянных Роллс-Ройсов. А ведь я писала вам на мейл, что мы готовы предоставить выставочные экземпляры для автошоу. И кого вы выбрали после того, как вышел облом? Русского мальчика с парочкой старых переделанных фиатов? А, уму непостижимо». «Фиатов?» — улыбнулся я. «Боюсь, вы меня недооцениваете. У русских никогда не было вкуса в машинах». Норвежская красавица вплотную подошла ко мне. «И ты явно меня не впечатлишь. Но я знала, что так будет, поэтому, как говорят в России, с барского плеча. Я привезла для вас целых 5 новейших моделей Porsche, а еще гибрид из высшей лиги». Девушка, продвигающая женские машинки с лягушачьими глазками, говорит мне про вкус, усмехнулся я. «Как ты разговариваешь с будущей герцогиней?» «Так сказать, на ее уровне». «Грубиян, учись уважать старших!» «И насколько ты меня старше?» «На 8 месяцев!» «О, солидно! А я думал, на 8 лет!» Норвежская красавица была на грани того, чтобы мне вломить. И будь я обычным человеком, то, наверное, валялся бы в коме после удара таким милым и маленьким кулачком. Однако Судзуки-сан решил вмешаться. «Так, а ну, прекратили! Ведете себя как дети!» Возмутился Цучи и топнул ногой. «Они и есть дети!» — строго произнесла госпожа Амати, подойдя к нам. Обижать госпожу Новак сильно не хочется. Но и занимать места, которые уже утверждены для машин господина Сокина, тоже неправильно. Мы почистим еще 5 мест для Порше. Я не намерена стоять рядом с развалюхами. А еще этот белобрысый дикарь меня оскорбил. Я не потерплю к себе такого отношения. То, что он притворяется лапочкой, меня не колышет. Я видела, что он делал с криминальными ячейками. «Меня не проведешь! Дикарь! Он и за милым личиком дикарь! Пускай немедленно извиняется!» «Вообще-то вы обозвали собственность господина Асокина, чем также оскорбили его. И на вашем месте, особенно учитывая факт того, что вы видели, какими способами господин Асокин добивается своего, я бы не лезла на рожон». «Тогда я!» — норвежская красавица нахохлилась от обиды. «Уделаю его в кулачном бою!» Посмотрим, кто этот ваш король Блич без своих любимых пистолетов и магии. Хотите получить дисквалификацию, госпожа Новак? Амати загородила собой сжавшегося от ужаса Цучи. Вызываете господина Асокина на дуэль, но тогда вы пулей вылетите не только с этапа, но и будете отстранены вместе со всей вашей командой до конца чемпионата. Вы не ваш отец, госпожа Новак, и то, что он сделал вас менеджером команды, еще не значит, что мы будем потакать всем вашим прихотям. Но я не успокоюсь, пока мы не разрешим спор. Я хочу победить господина Асокина. Предлагаю мирный способ решения, таинственно улыбнувшись, произнесла госпожа Амати. Кто из вас соберет большее количество зрителей у своих стендов, тот и победил. Объявим голосование, как в старые добрые времена. Согласны? Что на кону? — поинтересовался я. «Желание!» — злорадно ухмыльнувшись, ответила Новак. «Как тебе такое, господин Асокин?» «Согласен!» — я протянул руку. «Готовься стать моей собачкой, белобрысик!» — прорычала норвежская красавица и сжала мою ладонь. «Вот и славно!» — Амати разбила наш спор. «Я попрошу своих помощников сделать карточки для голосования, но учтите, никаких подстав и диверсий, это касается обоих». «Я уничтожу Асокина и без этого!» — фыркнула Новак, но ее внимание тут же привлек эвакуатор, на котором везли мою Пагани. «О, это же та самая зонда!» — начало доноситься с разных сторон. «Вау! Это чья? Кто тут отрастил себе настоящие петролхедовые яйца?» «Да это не машина, это ангел!» Восторженные пилоты и представители команд тут же побежали вслед за газелью, которая привезла на своих трудовых плечах истинную звезду сегодняшнего автошоу. «Пф, ну и что?» — недовольно огрызнулась Новак, скрестив руки на груди. «Кучка жалких фанатиков, а обычный зритель явно не заценит это старье. В общем, не обольщайся, Федор Асокин!» «Ни в коем случае», — довольно улыбнувшись, ответил я, уже представляя, как это упругое и приятно накачанное тело будет смотреться в костюме девочки-зайки на фотосессии рядом с моим Стелларом.